Я немедленно дам вам свидание с Каменевым. Вы будете одни и можете говорить сколько вам угодно. Но, Григорий Евсеевич, умоляю вас, будьте благоразумны». Затем Зиновьева припроводили в какую-то камеру, куда через некоторое время доставили и Каменева, и оставили их одних. В камере стоял стол, два стула, и был вмонтирован микрофон, о чем Зиновьев и Каменев, естественно, не знали. «Выхода нет», — тяжело дыша сказал Зиновьев. «Надо выйти на суд. У меня уже нет сил». «У меня тоже нет сил», — сказал Каменев. «Но это рано или поздно кончится. Надо терпеть. Если мы выйдем на суд, то сохраним в живых наши семьи и семьи других подсудимых. Без нас с тобой процесса он не устроит. В первую очередь ему нужны мы. Если суда не будет, Коба убьет не только нас, не только наши семьи, но убьет и всех остальных. Убьет и их семьи». Он перевел дыхание, потом продолжил. «Мы должны думать не только о себе и наших семьях. Мы обязаны думать о тысячах наших бывших сторонников, об их семьях. Мы за них отвечаем. Поэтому я предлагаю поставить такое условие. Сталин должен гарантировать жизнь нам, нашим семьям. Жизнь нашим бывшим сторонникам и их семьям. Почему именно нам? Обещая жизнь нам, он тем самым подтвердит, что дело идет не о наказании за совершенные преступления. Он хорошо знает, что их не было, а о сделке. Жизнь в обмен на обвинение Троцкого в терроре. Он даст любые обещания и во всем обманет. Ему нельзя верить. Мы будем верить не ему, а гарантиям, которые он даст нам официально. Зиновьев сломлен, это ясно. И выйдет на суд, и даст нужные показания, в том числе нужные показания на него, на Каменева. Конечно, некоторое время сталинские обещания будут выполняться. Долго ли, это вопрос другой, но пока будут. И только в отношении тех, кто согласился сотрудничать, а с теми, кто отказался сотрудничать, он расправится немедленно. С ними, с их семьями, с их детьми, с его маленьким Юрой. «На всю эту мерзость, — сказал Каменев, — можно пойти лишь при одном условии. Сталин даст гарантии в присутствии всего состава Политбюро. Я подчеркиваю, всего состава Политбюро. Тогда это будет не его личной гарантией, а гарантией Политбюро. И нарушить эту гарантию можно будет только по решению Политбюро». «Правильно», — согласился Зиновьев. Это условие Каменев и объявил Ягоде, когда его с Зиновьевым доставили к нему. Ягода обещал доложить Сталину. Впрочем, он это уже сделал за то время, пока Зиновьева и Каменева вели к нему. Через микрофон он слышал их разговор от первого до последнего слова и поторопился позвонить Сталину, опасаясь, что неожиданно явится Ежов и, выслушав Каменева, опередит его Ягоду. Ягода был доволен. Лавры победы над Зиновьевым и Каменевым достались ему и его аппарату. Сталин тоже должен быть доволен. Но все оказалось не совсем так, как предполагал Ягода. Сталин велел ему, Молчанову и Миронову, немедленно явиться к нему, заставил рассказать все в подробностях. Молча выслушав доклад, он помрачнел, обвел всех своим тяжелым взглядом. «Расселись, довольны собой прохвосты, торжествуют, ликуют. Почему ликуют? Обеспечили процесс? «Да, конечно, хотят выслужиться, выполнили задание».